Подумав некоторое время, казначей Мэн вернулся к периоду времени, когда Ян Кай вошел в горы и сравнил с его текущим поведением. Это объяснение было наиболее разумным и правдоподобным, поэтому у казначея не было другого выбора, кроме как принять его. Выйдя из зала контрибуций, Ян Кай был глубоко обеспокоен. Все его очки были использованы для приобретения трав и его тренировок, они пробыли у него 3-4 дня. Несмотря на то, что он мог заработать 2 очка за ежедневные бои, эти очки могут быть доступны только на 8-й день каждого месяца. По его расчетам, ему нужно было ждать 20 дней. Как он мог столько ждать? Не будучи в состоянии думать о решениях, Ян Кай впал в депрессию и мог только продолжать обучение. Прошло несколько дней как в тумане, и закалка тела Ян Кая на 6-м уровне стала лучше, и он продвинулся на 7-ю ступень. По сравнению с хорошим настроением Ян Кая, последователи Суму чувствовали, что они были брошены в пылающую пропасть. За последние несколько дней Кай придет к ним и создаст ряд проблем, заставляя их почувствовать себя досадно вне всякого сравнения. Они не могли сравниться с его силой и не могли скрыть от него, что это было удушающе. В то время как Суму лично проверил его шансы на победу в борьбе против Кая, к сожалению для других, разница между ними и Ян Каем была слишком велика. Они не могли бороться с ним, Суму все еще думал, что Ян Кай находится на 4-й или 5-й стадии. Суму знал, что это не может больше продолжаться, иначе все его подчиненные его оставят. Подумав некоторое время, Суму приготовился сделать что-то безумное и призвал всех учеников башни, которых Ян Кай избил, и, нахмурившись, сказал: «Сегодня мы нападем на хижину Ян Кая, чтобы стереть весь стыд, из-за которого вы пострадали». Так как они не могли выиграть, следуя правилам, они решили им вообще не следовать. Все испуганно вскочили. На лед Суму кивнул. Это нехорошо, Ли Юньтянь сомневался. Несмотря на то, этот парень Ян Кай немного нечестен, он, по крайней мере, открыто бросил нам вызов и победил всех нас. Если новость о том, что мы готовим тайное нападение, появится, мы не сможем избежать наказания. С заявлением Ли Юньтяня согласились все присутствующие. Суму возмущенно ответил: «Но он слишком много возомнил. Он полностью пренебрег нами, товарищи, и это становится повседневным. Если мы не преподадим ему урок, кто знает, как долго эта ситуация будет продолжаться. Несмотря на это, сегодня я определенно создам проблемы ему. Все те, кто готов сделать это, следуйте за мной, как и те, кто не желает, я не заставляю вас. Если что-нибудь случится, я клянусь, что я, Суму, буду нести все последствия и не буду привлекать вас». Слова Суму были искренни, и даже если они все еще чувствовали, что это не было честью, они не могли опровергнуть его позицию. В конце концов, Суму обещал нести все последствия на своих плечах, показывая максимальную доброжелательность. Подумав немного, Ли Юньтянь сказал: «Это тоже хорошо. Если это удастся, то мы сможем научить этого ублюдка, что нас не так легко спровоцировать. Молодой мастер Су, на этот раз этот ученик положит свою жизнь на линию и поиграет с тобой. Мы также придем», — все остальные люди подхватили. Кивнув и улыбаясь, Суму закричал: «Правильно». В ту же ночь каждый дрожал от волнения, поэтому они собрались в комнате Суму ждать до заката. «Все готовы?» — спросил Суму. Они кивнули. «Хорошо, на этот раз мы должны сделать этот момент незабываемым для этого ублюдка», — Суму крикнул, положив черную ткань на лицо, оставляя лишь тонкий зазор, от которого его злой взгляд был заметен. Их эмоции пробудились, остальные последовали друг за другом, отправились. Призвав к действию, Суму выпустил заказ в ход. 10 или около того теней мелькали из его комнаты, быстро сливаясь в темноте ночи. В течение ночи все ученики башни отправились в патрулированные помещения. К сожалению, Суму и его группа тоже являлись учениками башни, и тоже были хорошо знакомы с патрульными маршрутами, что позволяло им их избежать. В противном случае, почему бы семье вора не отразить удар? Нынешние действия Суму были тому примером. Вскоре группа Суму собрались перед небольшой деревянной хижиной Ян Кая. Встав на расстоянии 20 футов, они подавляли звуки их дыхания. Их возмущение вспыхнуло в памяти о несправедливости, которую они вытерпели. Там нет света внутри хижины, Ян Кай, должно быть, уже спит. Успокаиваясь, Суму повернул голову в сторону Ли Юньтяня. «Ян Кай не слабак, так что позже мы с вами будем держать его, пока все остальные будут его бить», — Не забудьте использовать все свои силы. Хорошо, Ли Юньтянь кивнул. До тех пор, пока это не угрожает жизни, вы можете бить его сколько хотите, Суму напомнил, и все ему пообещали. Идите. Махнув рукой, Суму выстрелил в сторону деревянной хижины. 10 теней промелькнули в ночи, бросившись вперед. Те, кто тренируются, может бегать без малейшего шума, тренировки просто необходимы, чтобы подавить шум дыхания, и чтобы скрыть свое присутствие. Их фантазии разрастаются, настроение улучшилось, как они подумали о том, как Ян Кай будет выглядеть избитым и окровавленным. Эти последние несколько дней, они были измучены Ян Каем. Несмотря на то, что они были все еще около 10 футов от него, холодный блеск в глазах Суму стал более интенсивным, и его губы не могли не скривиться. Когда расстояние уменьшилось, и деревянную дверь деревянной хаты можно было увидеть, в мгновение ока Суму уже начал протягивать руку, чтобы открыть дверь. Внезапно, его нос учуял сладкий аромат. Почувствовав этот аромат, Суму решил, что этот аромат был очень странным. Он не очень хорошо пах, равно как и не очень плохо, это действительно был аромат, который он никогда не нюхал раньше. Несмотря на то, что он был немного подозрительным, Суму больше ни о чем не думал и продолжали взимать оплату вперед. Шагнув вперед, тело Суму стало мягким, он едва избежал падения. Бросившись в холодном поту, Суму вспомнил, только несколько минут назад казалось, что вся его сила была высосана из него. Его мозг гудит, его разум стал запутанным, он попытался опереться. Сделав еще один шаг, Суму упал на землю, носом в первую очередь. Затем два теплых потока потекли из носа, набив рот металлическим привкусом крови. Ряд звуков исходил из деревянной хижины, от учеников башни, которые последовали за Суму. Один за другим, каждый из них, как Суму, упал на землю. Каждый из них чувствовал себя слабым и беспомощным, с окровавленными носами и побоями. Их мучительный вопль раздался тихо в ночи, оживив все поблизости. Что случилось? Усердно борясь, Суму повернул голову в сторону Ли Юньтяня и спросил. Ли Юньтянь боролся изо всех сил, чтобы вернуться обратно в вертикальное положение, но он был бессилен и мог только лежать на земле, задыхаясь. С чудовищно страшным выражением лица, он нерешительно сказал. «Молодой мастер Су, я боюсь, что мы отравились». «Отравились?» Суму побледнел от испуга. «Кроме того, это очень сильный яд», — дрожа, Ли Юньтянь протянул руку. «Молодой мастер Су, я боюсь, что я не смогу держаться больше. Ты должен отомстить за меня». После того, как он закончил изучать его завещание, голова Ли Юньтяня упала, и он прекратил двигаться. Шокированный Суму отчаянно и неоднократно называл его имя. Но независимо от того, сколько раз он кричал, он не мог разбудить его. Когда он снова обернулся, он увидел, что никто из учеников, которых он взял с собой, не выжил. Все без исключения лежали, не создавая ни единого звука. Неописуемое чувство паники и печали наполнило его сердце. Неожиданно, Суму смог успокоиться в этой ситуации. Это была территория башни, как их могли отравить. И эффект этого яда был мощный, не прошло даже 3 вдохов, прежде чем они погибли, один за другим. Глава 32. Правда методов Ян Кая. Кто подложил яд в хижину Ян Кая? Почему они подложили яд в эту хижину, чтобы они с этого получили? Подобно тому, как он думает об этих вопросах в запутанном состоянии, его уши уловили внезапный и удивленный голос. А, это голос Ян Кая. Суму ненавидел Ян Кая вплоть до его костей. Естественно, он может распознать его голос. Это он. Оказалось, что это Ян Кай их отравил. Ублюдок. Мы только собирались прийти и преподать тебе урок, а ты уже решил нас убить. Разве это не жестоко, не так ли? В своем сердце Суму проклинал Ян Кая, однако он быстро начал терять сознание. Черт, может быть, что мастер умрет в ходе такой путаницы. Бедный молодой мастер, который был полон амбиций, и умрет, прежде чем эти амбиции могут быть выполнены. Небо завидовало, небеса завидовали. Ах, легко ступая, Ян Кай подошел к группе павших учеников. Крадясь вниз, он снял свою маску с лица, только чтобы убедиться, что он был знаком со всеми людьми. Подумав немного, Ян Кай понял, что они хотели сделать. Это было, вероятно, потому, что он сильно их пытал за эти последние несколько дней, так что они решили ему отомстить ночью. Но их действительно преследовала неудача. Игра с горелкой в руках, Ян Кай не знал, смеяться или плакать. Это действительно был несчастный случай, но им страшно не везло. Он бы давно отозвал горелку обратно в черную книгу, но сегодняшняя тренировка была слишком утомительной, так что случайно он заснул. И прежде чем остальные травы были сожжены, Суму и его группа, к сожалению, пришли и вдохнули ладан. Ладан, который исходил из горелки, был очень мощным, и когда Ян Кай впервые был подвергнут его воздействию, он мог только суметь сделать 3 шага, прежде чем упасть на землю. И это было с золотым скелетом внутри своего тела. Так как может группа надеяться, что Суму противостоит этому, у них не было поддержки со стороны золотого скелета для восстановления, поэтому он решил, что им необходимо тренироваться в течение нескольких дней, прежде чем они восстановят свои силы. Хотя из-за его невнимательности, он должен нести какую-то ответственность за сложившуюся ситуацию, это было также из-за их высокомерия. Если в тот момент они пахли ладаном и перестали дышать, то они не были бы в этом жалком состоянии. «Эй, зачем ты пришел?» Вздохнув громко, Ян Кай убрал горелку обратно в черную книгу, глядя на кучу тел, неловко разбросанных по его полу. Размышляя на мгновение, Ян Кай решил перетащить всех их по углам и оставить там. Когда он вернулся в свой деревянный домик, то обратно пошел спать. Из-за этого инцидента, Ян Кай стал более бдительным. Он должен быстро перейти на следующий уровень. В настоящее время он может использовать только горелку за пределами черной книги, но если он быстро прорвется и приблизится к стадии Кай Юаня, то он больше не будет так мучиться. В то время, даже если горелка будет еще внутри черной книги, он сможет использовать ее. Единственное требование было, что он все еще имел возможность направлять энергию в черную книгу. Следующие несколько дней Ян Кай тренировался с горечью, несмотря на экономное использование 2 трав, количество которых неуклонно снижалось каждый день. На 3-е утро, после того как он закончил свою ежедневную тренировку, он столкнулся с востока, с энергией Ци. Его атмосферная энергия в меридианах вдруг заволновалась и быстро поднялась. Это было, как будто они были маленькими насекомыми, затопленными в своих меридианах. Выпрямив лицо, Ян Кай быстро остановился, чтобы проверить свое тело. Рассеивая его атмосферную энергию, также вызвало покалывание в его мышцах и крови, а все тело онемело. Он не знал, как долго это продлится, но вдруг Ян Кай почувствовал, как его тело засветилось, а живот начал нагреваться. Безумная россыпь его атмосферной энергии немедленно начала рассеиваться. Теплое чувство в его животе, казалось, ожило. Тем временем Ян Кай был как в экстазе. Энергия. Он, наконец, подошел к 7-му этапу и начал развивать свою энергию. Жизнеспособность была явным признаком этого. В вашей жизни, первый бит жизненных сил, что вы разрабатываете, приходит из вашего дантянь, но жизнеспособность была номинальной суммой. Она не смогла поддержать использование даже 1 боевого мастерства в бою. Это произошло потому, что как только вы использовали эту цепь жизненных сил, она исчезает. Для того, чтобы восстановить ее, необходимо затратить большое количество энергии. Но из-за этой маленькой цепи жизненных сил, практикующий мог в состоянии начать свое совершенствование боевых навыков. Основы кулачного боя и пинков в башне не были сопоставимы с мощью боевого мастерства. Боевое умение призывает свою жизненную силу для того, чтобы выполнить, и они являются основой силы для всех боевых практикующих. Для простого удара, сила, которая пришла из 7-го этапа, была гораздо выше, чем на 6-м этапе. Если на 6-м этапе перфоратор может производить мощность 200 джин, а затем с помощью жизненной силы, удар может производить 500 джин или даже 1000 джин силы. Конечно, когда вы находились в определенной стадии тела, практикующему будет не так легко использовать боевые навыки, потому что тяжело восстановить жизненные силы. Только тогда, когда вы достигли уровня Кай Юаня, вы могли бы свободно использовать боевые навыки, как и в боях. Когда вы достигли этой стадии, жизнеспособность быстро восстанавливается. Основной вопрос заключается в том, как быстро можно было бы восстановить свои жизненные силы. Поэтому как только вы вошли на 7-й этап, практикующий должен использовать этот небольшой стенд жизненных сил, чтобы создать свои основы и постепенно увеличивать свою жизнеспособность. Основным методом являлась тренировка боевых навыков. Каждое боевое мастерство требует несколько нитей, или даже десятки нитей, или даже нити из различных меридианов, чтобы все получилось. Разными путями и заказами можно сформировать множество различных материальных навыков. Пока ты тренируешь боевые навыки, чтобы повысить свой жизненный тонус, ты переходишь на стадию Чжоутяни, затем, естественно, переходишь на стадию Кайюаня. Каждый практикующий хотел бы сделать это. Ян Кай не стал исключением. После того, как он узнал, что достиг седьмого этапа, Ян Кай сразу же успокоил бьющееся сердце и бросился обратно в деревянный домик, чтобы вызвать черную книгу. Он открыл ее непосредственно на четвертой странице и серьезно просмотрел страницу. В эти последние дни, как только он достигал нового уровня, он попытался открыть четвертую страницу. К сожалению, она ему не давалась. Ян Кай предположил, что он нуждался в седьмом этапе, чтобы разблокировать ее. Как только он достиг седьмого этапа, четвертая страница начала трансформироваться. Его догадка была действительно правильной. Поплавав в течение короткого времени, струйки золотого света покрыли страницу. Разделяя страницы, эти золотые лучи света направились прямо в разум Ян Каю. В его голове новая информация появилась внезапно, истинная тактика Яна. Это была награда. Черная книга была дарована Ян Каю за достижение. Переходя к информации, выражение его лица было искаженным. Эта истинная тактика Яна немного отличалась от обычных боевых навыков. Нормальные материальные навыки были установлены на пути последовательности, и хотя они могут измениться, то только поверхностно. Они не изменили основу мастерства. Они не отклонялся от своих основ. Если бы они это сделали, то это был бы совершенно иной навык в целом. Но эта истинная тактика Яна не сделала. Она не установила последовательности активации и постоянно изменялась. Ее можно было описать как произвольную, или вы могли бы сказать, что это на самом деле не было никакой особой формы. Это было первое различие. Способ тренировки истинной тактики Яна был также довольно прост, но там были условия. Вы должны тренироваться в среде с большим количеством энергии Ян, развивая истинную тактику Яна. Но через этот секретный метод, как только улучшается жизнеспособность Яны и достигает определенной точки, то она может превратиться в жидкую форму и храниться в Дантянь. Это было что-то типа боевого мастерства или тайного искусства, которого не можешь достичь. Потому что всегда будет момент, когда тело будет переполнено. Когда практиканты наполняются жизнеспособностью, ее нельзя увеличить, если ты нарушил свой предел. Глава 33. Истинный Ян. Теперь жизнеспособность. Мерцы. Но истинная тактика Яна была другой. Когда вы тренируете свою всемирную энергию Ян Ци до предела, ваш мир Ци конденсируется в жидкую форму и сливается с Дантянь. Это заставит ваши меридианы освободиться, тем самым позволяя вам продолжать совершенствоваться во всемирной энергии Ци. Другими словами, если вы практиковали это тайное искусство, не было бы никаких ограничений на то, сколько вы могли бы тренироваться, однако, вам необходима энергия Ян Ци, чтобы иметь возможность практиковать это без каких-либо ограничений. Это было второе различие. С учетом этих различий и происхождения истинной тактики Яна, это четко обозначено, как это умение далеко отличалось от обычных. Когда он начал развивать свою энергию Ян Ци, он сможет использовать ее в жидком состоянии, чтобы атаковать. Думая некоторое время, Ян Кай решил развивать истинную тактику Яна. Во-первых, это было потому, что у него не было никаких других вариантов, а также не было больше очков, в результате чего он не смог получить никаких боевых навыков от главных ворот. Во-вторых, это было потому, что он имел большую уверенность во всем, что пришло из черной книги. Навыки, полученные от главных ворот, не могут даже сравниться с тактикой Яна. Что касается учебной среды, там ничего не было, чтобы быть обеспокоенным. Солнце также имело атрибут Яна, так что до тех пор, как был солнечный свет, он сможет развивать тактику Яна. Просто эффективность может стать довольно низкой. В конце концов, солнце сияло над огромной площадью Земли и предоставляло это в виде столь же большого пространства света. Сколько из этого мог человек поглотить? С окончательным решением, Ян Кай вышел из своей хижины и обнаружил пятно солнечного света. Присев, он закрыл глаза и представил себе путь к тактике Яна. Сосредоточившись, он начал фокусироваться и контролировать тонкую прядь мировой энергии Ци внутри его Дантяни и направить его по пути от тактики Яна. Как и везде, начало было самой трудной частью. Ян Кай мог соединить себя этой тонкой нитью с мировой Ци, но взять ее и дать ей пройти по всем меридианам было трудно. Под палящим солнцем он тренировался в течение всего дня и только увеличил тонкую прядь мировой Ци чуть-чуть, и скорость движения его мировой энергии Ци стала такой медленной, как черепаха. Но в конце концов, Это было в первый раз, он испытал ее, так что Ян Кай был очень доволен. Это был кумулятивный тип обучения, а не так, чтобы можно было закончить тренировку в течение ночи. Но в отношении этого, Ян Каю ни в коей мере не хватало терпения. После 3 дней напряженной работы, Ян Каю, наконец, удалось направить его всемирную ци от его дантянь к груди меридиана. С одной мысли, небольшой и значительно слабой прядью мировая энергия ци выросла изнутри его груди и вокруг его акупунктурных точек. Следуя черной книге, он знал, что должен сначала установить происхождение Яна. Это был первый шаг к тренировке тактики Яна. Тактика Яна не имела никакого другого применения, кроме как оказания помощи ему в чувствовании энергии Ян ци вокруг него. В целом сила Ян Кая был слишком мала, а он до сих пор еще не сформировал собственное божественное чувство. Таким образом, он был совершенно не в состоянии исследовать область вокруг него, чтобы найти плотную зону энергии ци Ян. Тем не менее с тактикой Ян он решил, что это больше не будет проблемой. До тех пор, пока она существовала, то в пределах определенной области он сможет уловить даже самые слабые намеки на Ян ци. С нитью мировой ци, движущейся без конца в пределах области груди, лицо Ян Кая стало напряженным, он не мог допустить малейшую небрежность. Сформировать тактику Яна был очень сложной и кропотливой задачей, если есть какие-либо ошибки в процессе формования, чем вся его предыдущая работа будет идти на смарку, и Ян Кай должен был бы начать все снова. 1 час прошел, 2 часа прошло, а Ян Кай, который сидел под солнцем все время, был пропитан с головы до ног потом. Принимая во внимание продолжительность времени, пока он был потным, его тело естественным образом начал показывать признаки обезвоживания. Его губы даже побелели, но лицо Ян Кая осталось твердым. Он продолжал стимулировать эту нить мировой ци и вращать ее вокруг своей груди без признаков раздражительности или уныния. Не зная, сколько прошло много времени, Ян Кай вдруг почувствовал странное ощущение от его груди, и пронзительная боль последовала, как раскаленное железо давило его кожу. Внезапно, Ян Кай открыл глаза и стиснул зубы. Эта боль пришла быстро и ушла так же быстро. Это произошло в момент, пока он мигнул, а затем его грудь вернулась в нормальное состояние. На самом деле, он даже почувствовал прохладу и свежесть, но его мозг еще не оправился от сильной боли и не позволит ему забыть об этом так легко. Бледный Ян Кай почувствовал, что что-то лишнее появилось в его груди, но когда он посмотрел вниз, там ничего не было. Истинный Ян начал формироваться. Нахмурив брови, Ян Кай начал размышлять. Ян должно быть успешно сформировалось, он только формируется в центре груди, так что он не мог видеть его физически. Так как истинный Ян был сформирован, то он должен был иметь некоторую реакцию с ци Ян. Почему он не мог ощутить это? Может быть, что в этой области не было плотных областей Ян ци? Держа в голове эту мысль, Ян Кай встал и пошел по направлению к центру башни. Как он зашел, он обратил пристальное внимание на движение в его груди. Он шел недолго, когда теплое чувство распространилось у него в груди. Ян Кай немного дернулся от удивления. Кажется, что это было так. Истинный Ян был успешно сформирован, и причина, почему он не показывает никакой реакции, раньше не было, потому что вокруг едва ли была Ян ци. Теперь произошла реакция, это означало, что существует область с плотной энергией Ян ци в окрестностях. На лице Ян Кая появилось волнение, и чтобы практиковать истинную тактику Яна, были очень жесткие требования. Если плотность Ян ци была высока, то развивать скорость также можно будет быстрее. Оглядываясь на то, как Ян Кай был уверен в солнечной энергии Ян ци, скорость будет по своей сути медленной, из-за низкой плотности. Следуя своим ощущениям от истинного Яна, Ян Кай побежал как сумасшедший и вскоре вошел в комнату. Как только он вошел, очень знакомый голос прозвучал. «Эх, малыш Ян Кай, почему ты пришел сюда в такое время?» Подняв голову, Ян Кай увидел, что это был казначей Мэн за прилавком, и странно глядел на него. Место, куда он вошел, оказалось залом контрибуции. Взглянув на казначея Мэна, а затем посмотрев на конец зала, Ян Кай закатил глаза. Истинная энергия ци Ян была отчетливой. Она исходила от чего-то, что Ян когда-то принес в зал контрибуции. Но это был зал контрибуции, так что если он хочет забрать этот предмет, то он может получить его только путем обмена очков за него. Текущий баланс Ян Кай был равен 0, потому что все его очки он обменял на цветы хаоса и траву мертвых джедаев. Поняв всю суть, Ян Кай стал очень разочарован. Он даже не потрудился ответить на вопрос казначея и только подавленно опустил голову и устало поплелся дальше. «В чем твоя проблема?» Старик Мэн также стал мрачным. Бесцельно прогуливаясь вокруг башни, истинная энергия Ян случайно оказала реакцию и привести его к плотным областям энергии Ян Ци. Но эти области либо принадлежали властным людям, или они были уже в чьей-то сумке. Ян Кай даже думал о том, чтобы замаскироваться и украсть один из них, но когда он посмотрел на свое маленькое и слабое телосложение, потом взвесил свои силы, Ян Каю осталось только рассеять эти мысли. Несмотря на то, что он не смог получить эти сокровища, которые Ян принес в зал контрибуций, Ян Кай не оставался без какой-либо выгоды. Пройдя многочисленные эксперименты и постоянное использование, истинную энергию Ци Ян Кай мог теперь чувствовать в течение 500 футов себя. Как только его диапазон поиска достигал расстояния 500 футов, он уже не мог его увеличить. Это, возможно, связано с его собственными силами. После того, как он вошел в следующую стадию, эта область, скорее всего, вновь увеличится. После 2 или 3 часов торопливой ходьбы по башне Ян Кай посетил почти все места, кроме некоторых запретных областей. Ян Кай не получил никаких результатов, но вспоминая что-нибудь, похожее на ощущения Яна, было скорее всего, весьма ценным. Так как они были весьма ценными, они будут просто лежать вокруг на дороге, чтобы он их потом нашел. Детские идеи Ян Кая были действительно смешными. Должен ли он совершить еще одну поездку в горы? В горном хребте должны же быть какие-то атрибуты Яна. Подобно тому, как он рассматривает вопрос о целесообразности этой идеи, истинный Ян внутри его груди нагревался. Ян Кай решил следовать за истинным Яном почти рефлекторно, и он начал идти в этом направлении. Глава 34. Поток извивающегося дракона. После недолгого пешего перехода появился огромный, протянувшийся буквально меж небом и землей, горный поток. Сильный ветер дул в сторону Ян Кая, приветствуя его, но почти сбивая его с пути. Повернувшись и подняв голову, Ян Кай безучастно смотрел вперед. Как это могло быть здесь? Река, простирающаяся перед ним, была шириной в 1000 шагов и казалась почти бездонной. Это было одно из самых загадочных и опасных мест в небесной башне. Поток извивающегося дракона. Само существование этого горного потока казалось чем-то странным, потому как небесная башня даже не находилась в горах, она стояла на достаточно ровном месте в долине. И хотя реку эту и называли горным потоком, более подходящим ей именем было бы земная расселина, столь велика была она. Поток извивающегося дракона, самое запретное из всех запретных мест в небесной башне, стоит лишь подойти, воют лютые ветры, мимолетная небрежность, поскользнешься, упадешь, полетишь навстречу своей смерти. Сюда также отправляли изгнанников и предателей из числа учеников. Последние несколько сотен лет любой ученик, совершивший непростительный проступок, получал скудный пайк и ссылался к потоку извивающегося дракона. Это смутило Ян Кая. Не было бы лучшим выходом немедленно казнить учеников, совершивших непростительное деяние, чем изгонять их. Бросать их на произвол судьбы здесь, с одним скудным пайком, было равносильно смерти. И конечно, кроме того, что это было местом изгнания предателей, здесь часто сводили счеты с жизнью несчастные возлюбленные. Множество подобных историй бродило по небесной башне, душераздирающих, заставляющих сжиматься сердца истории о тех, кто, потеряв навечно своих возлюбленных, пришли к потоку извивающегося дракона, чтобы умереть. В школе каждый юноша из учеников рассказывал хотя бы пару таких историй, когда ухаживал за девушкой. Стоило девушке заплакать, разжалобившись от подобных рассказов, он уже готов был успокоить ее, подставив свою широкую грудь. Неизвестно, сколько сердец расшевелили эти душераздирающие истории, но тем не менее все они хранились в сердцах юношей учеников, гонящихся за любовью. Что до тех сведений о потоке извивающегося дракона, что были у Ян Кая, он мысленно еще раз перепроверил их. Медленно он сделал несколько шагов вперед и посмотрел перед собой в растерянности. Как может Ян Ци там, внутри? И ощущения были совершенно другие, не как раньше. На сей раз указывалось, что здесь была сильная концентрация Ян Ци, и еще потоками она поднималась вверх. Даже несмотря на то, что Ян Кай стоял рядом с этим местом, он все еще мог ощущать отголоски ощущения теплоты от открытого воздуха. Теплоты не от солнца, но в несколько раз сильнее, чем солнечная энергия. Недолго поразмыслив, Ян Кай пришел к тому, что просто опустился на землю и принялся напитываться энергией, не думая о причине столь плотной концентрации энергии. Чтобы развивать истинную тактику Ян быстрее, нужно было место с сильным сосредоточением Ян Ци. Так как нынешнее количество мировой Ци было очень мало, мастерство истинной тактики Ян постигалось им медленно, но теперь, с такой сильной концентрацией Ян Ци в помощь, он должен был совершенствовать свои умения намного быстрее. Солнце зашло, уже наступил вечер, но даже без солнечной Ци Ян Кай мог ощущать, что его умения были гораздо выше, чем в последние несколько дней. Потому неожиданно для самого себя, медитации он посвятил всю ночь. Лишь следующим утром Ян Кай открыл глаза и оценил собственный прогресс. Медитации с Ян Ци и без давали совершенно разные результаты. Хотя он раньше тренировался при солнечном свете, но чтобы получить хотя бы самую малость мировой Ци, нужно было посвятить этому целых 3 дня. Но всего за одну ночь медитации он достиг того же, что прежде занимало у него 3 дня без помощи мощной концентрации Ян Ци. От удивления он лишился дара речи. Количество мировой Ци в нем самом также возросло. Это больше не было похоже на трепещущий огонек под ударами штормовой бури. Больше того, с возрастанием мировой Ци улучшились его способности контролировать ее. Так как это было только начало нового дня, Ян Кай не стал возвращаться к медитации. Вместо этого, он поднялся с земли, чтобы посвятить полчаса закаливанию. Ян Кай тренировался до пота, не покидая потока извивающегося дракона. Хотя всю ночь он посвятил медитации, он не исчерпал своих жизненных сил, и сейчас он пребывал в полном духовном здравии и источал энергию. После своих упражнений с закаливанием, он поспешил в небесную башню, чтобы выполнить свою работу. Покончив с подметанием, он быстро направился к потоку извивающегося дракона. Он почти исчерпал свой запас цветов хаоса и травы мертвых джедаев, потому некоторое время нужно было обойтись без благовоний. Оставался только один способ тренировки. Изначально Ян Кай намеревался отыскать Суму и его приятелей и назначить им поединок, но это было бы слишком странно. С той самой ночи Суму и несколько других людей точно растворились в жидком воздухе. В небесной башне их больше не видели. Хотя Ян Каю пришлось из-за них пострадать, это вовсе не было поводом для всесокрушающей ненависти и жажды мести. И мысль о том, чтобы найти их и устроить поединок, была не более чем мыслью о развлечении и доказательстве собственной силы. Их ночные вылазки он не воспринимал слишком серьезно. Если бы его стали задирать, он бы отплатил тем же, набрав достаточно силы, и причинил бы им достаточно страданий, чтобы в следующий раз у них даже не возникло и мысли задираться снова. Сев к самому потоку извивающегося дракона, не обращая внимания на порывистый ветер, который был достаточно сильный, чтобы сбросить человека вниз, Ян Кай закрыл глаза и сосредоточился. Медленно мировая Ци стала вздыматься, обращаться по его меридианам. Распространение мировой Ци по всему его существу было подобно подъему потаенных внутренних сил. Все его поры открылись, впитывая из воздуха Ян Ци, наполняя ею все его тело, подобно тому, как котенок напитывается рыбным запахом. Все его тело нагрелось, точно он полностью погрузился в горячий источник. Ян Кай чувствовал подлинное блаженство. Пролетело 2 дня, и занятия Ян Кая оказались очень плодотворными. После 2 дней медитации, мировая Ци, сосредоточенная в самом Ян Кае, невероятно развилась. И в ней, в мировой Ци, пылала маленькая сфера энергии Ян. Это была отчетливая черта развития истинной тактики Ян. Так как мировая Ци в нем росла, впитывая энергию Ян, это был точный признак развития Ян. Глава 35. Первая капля эссенции Ян. Ян Кай не знал, какое количество мировой Ци в среднем обретал тот, кто был на 7-й ступени закаливания. Однако больше, чем у него, у них быть не могло. Хотя и накапливалась она очень медленно, но истинная тактика Ян позволяла ему впитывать Ян Ци, содержащуюся вокруг него. Сколькими же секретными способами можно было достичь этого? Завершив тренировку, Ян Кай медленно открыл глаза. За прошедшие несколько дней накопленная Ян Ци постепенно становилась все насыщеннее, и ощущение теплоты в меридианах тоже становилось все более и более ощутимым. Ян Кай чувствовал, что впитанная им Ян Ци скоро достигнет своих пределов. Однажды он дойдет до этого предела, и тогда Ян Ци обратится в жидкость. Тогда эссенция Ян Ци сконцентрируется в его дантяне. Такая капля Ян Ци даст ему в битве невообразимую силу, и Ян Кай с нетерпением ждал, когда он сможет этого достичь. Открыв глаза, Ян Кай хотел сменить положение, когда он боковым зрением заметил человека, стоящего достаточно близко от него. Выражение его лица изменилось. С тех пор, как он был настолько погружен в свои тренировки, у него никогда не возникало ощущения, что человек приближался к нему, что заставило Ян Кая недоумевать, когда он мог появиться здесь. Человек держался на расстоянии. Он был облачен в голубые одежды с изысканными рукавами. Незнакомец отличился высоким ростом, держался прямо. Волосы отливали белизной, как и усы и козлиная бородка, свисавшая с его подбородка. Лет ему было, должно быть, столько же, сколько старику Мэну из зала контрибуций, но ауры их сильно отличались. Едва он взглянул на него, Ян Кай почувствовал, что его мысли улетучились по течению ветра. Аура незнакомца и развратного старика Мэна сильно разнились. Сравнивая их, казалось, что один парил в небесах, а другой был погружен глубоко в землю. Незнакомец все еще стоял у потока извивающегося дракона, взирая вниз. Одну руку он держал за спиной, в то время как другой он трепал свою бороду. В его взгляде было что-то странное, настолько, что не поддавалось объяснению. Этот человек, определенно, ученый-мудрец, но вместе с этим он был и превосходным наставником боевых искусств. Захваченный этой мыслью, Кай быстро поднялся и обратился к нему с обычным ученическим приветствием. Ученик Ян Кай приветствует мастера. Удивленный голосом Ян Кая, пожилой человек легко повернулся и окинул его добрым взглядом. Качая головой, он отозвался: «Инь, как должен ученик обратиться к вам?» Хотя Ян Кай знал, что этот человек был значительной фигурой в небесной башне, прежде он никогда его не встречал. Именно потому он и спрашивал об этом, иначе он мог попросту неправильно понять его положение и обратиться к нему неправильно. Бормоча себе под нос, пожилой человек нахмурился, как будто бы Ян Кай задал ему непомерно сложный вопрос. Некоторое время спустя он сказал: «Ты можешь обращаться ко мне как к мастеру 11-й ступени». 11-й ступени? Это заставило Ян Кая погрузиться в некоторые подозрения. Хотя несколько наставников и обосновалось в небесной башне, ни один из них не мог быть мастером 11-й ступени. Но все же, этот человек был мастером, если он хотел так называться, и Ян Кай мог лишь повиноваться ему. Немедленно он воздал все необходимые почести. Ученик приветствует мастера 11-й ступени. Наставник улыбнулся, и черты его лица смягчились. Он тихо спросил: «Ты совершенствуешь свои навыки боевых искусств?» «Да», — кивнул Ян Кай. «И это боевые искусства, связанные с энергией Ян?» «Да». Собеседник, определенно, был достаточно силен, иначе как он мог ощутить Ян Ци, впитанную Ян Каем? «И как твои успехи?» «Прошло всего несколько дней с тех пор, как я начал тренироваться, потому успехи неплохи». Мастер задал еще несколько вопросов, и Ян Кай ответил на каждый из них, сердце его билось чуть быстрее. Этот наставник был так любезен и мягок и обращался с подобным учеником столь низкой ступени с такой заботой, что с легкостью произвел самое хорошее впечатление на Ян Кая. С великой осмотрительностью Ян Кай думал о вопросах, которые нужно задать. Мастер 11-й ступени, после пары дней совершенствования навыков появилось то, чего ученик не понимает. «Назови же это, чтобы я мог о том услышать». Настроение наставника вдруг поднялось. «Почему Ян Ци исходит из потока извивающегося дракона?» Чуть рассмеявшись, мастер 11-й ступени ответил. «Ответ в том, что там, внизу, находится сокровище Ян». Ян Кай не знал, плакать ему или смеяться, потому как о подобном он мог действительно догадываться. Но что это было за сокровище, он не имел ни малейшего понятия. «Тебе известно, как появился поток извивающегося дракона?» Внезапно мастер 11-й ступени задал неопределенный вопрос. Хотя Ян Кай не понимал намерения наставника, он отрицательно покачал головой. Взирая на поток извивающегося дракона, мастер 11-й ступени произнес с торжественным спокойствием в голосе. Он появился от удара меча. Сердце Ян Кая забилось как бешеное. Поток извивающегося дракона растянулся по меньшей мере на пару тысяч шагов в длину. Он был бездонно глубок, и вдруг оказывается, что он появился из-за удара чьего-то меча. Если бы кто-то другой сказал ему об этом, он бы ему не поверил. Однако об этом ему поведал человек, назвавшийся мастером 11-й ступени, и не было ни одной причины не верить ему. Но какой человек мог создать такую расселину одним ударом меча? И какой ступени медитации этот человек достиг? Несколько сотен лет назад небесной башни не существовало. Мастер всматривался вдаль, в его глазах точно отражались неведомые глубины. Голос его стал ниже. Ян Кай знал, что наставник собирался раскрыть ему какой-то секрет или давнюю тайну, и поглощенный вниманием, задержал дыхание, с ожиданием взирая на мастера. Тогда, когда основатель пересекал эти земли, он случайно встретил огромное чудовище. Здесь эти двое сошлись в великом поединке. Никто не знает, как именно проходила эта битва, но к концу ее монстр был не так глуп, и он выхватил меч. Повествуя об этом, мастер 11-й ступени жестами указывал то на восток, то на запад, куда течет поток извивающегося дракона. Единственный удар этого меча стал причиной тому, что теперь здесь поток. Чудовище скрылось внутри, но основатель преследовал его, почти не отрываясь. Огромными усилиями и столь же великими тяготами, основатель смог убить, обезглавив, это чудовище. Но силы чудовища были столь велики, что когда оно погибло, дух его растворился в воздухе. Смерть его не принесла облегчения основателю, потому он основал небесную башню здесь и несколько лет наблюдал за потоком извивающегося дракона. В конце концов, он убедился, что ничто, связанное с духом чудовища, больше не поднимется со дна расщелины, и тогда он поднялся наверх, в долины, и оставил это место. Таково происхождение небесной башни. Поток извивающегося дракона существует уже несколько сотен лет, и до дна его, черного, как смола, не способны добраться и солнечные лучи. После того, как основатель покинул эти земли, многие ученики, которые пошли против правил, были сосланы в эти места, что привело к появлению сокровища Ян. «Откуда ты черпал, Янцы, все это время?» Кивнув в ответ, Ян Кай робко спросил. «Мастер 11-й ступени тоже пришел сюда, чтобы увидеть сокровище?» «Я...» Черты лица мастера странно исказились. Покачивая головой, он сказал. «Я пришел сюда не за сокровищем, а за тем, чтобы встретить здесь одного человека». «Одного человека?» Смеясь, он отозвался. «Чем старее я становлюсь, тем чаще я замечаю, что я говорю слишком много. Оставим сейчас нашу беседу на время, чтобы продолжить совершенствование боевых искусств. Однако не поддавайся смелой идее о спуске туда, вниз. Там слишком много опасностей, и даже я не осмеливаюсь не сходить туда без веских оснований». Едва окончив свою речь, мастер 11-й ступени оставил Ян Кая. Сердце и ум последнего тронули слова наставника. Ян Кай остался наедине с множеством сомнений и вопросов без ответа. Охладив свой пыл, Ян Кай продолжил постигать истинную тактику Ян. Теперь, когда он прибегал к ней, он мог насыщаться Янцы в разы быстрее, чем в предыдущие дни. Несколько часов спустя Ян Кай чувствовал, что его меридианы готовы были разлететься на части, и даже Дантян был полон. Такое состояние подобно перееданию в обеденное время, когда кажется, что желудок уже разрывается от съеденного. Это и был предел. Ян Кай не удивился тому, и, собрав всю свою решимость, продолжил. Спустя полчаса его меридианы и Дантян вдруг стали наливаться светом, а разрывающие меридианы ощущение исчезло без следа. Вся его мировая ци ворвалась в его Дантян и обернулась огненной жидкостью, которая медленно собралась в одну единственную каплю. Когда она оказалась в его Дантяне, Ян Кай услышал тихий звук, точно где-то капала вода. Эссенция Ян. Он, наконец, обрел каплю эссенции Ян. Поступил комментарий и, проверив оригинал, убедились в его достоверности, так что далее будем писать имя Ян Кай правильно. Глава 36. Красавица в лунном сиянии. Хотя нынешних тренировок было мало для того, чтобы развить высшие способности, Ян Кай отчетливо ощущал частицу энергии Ян в своем Дантяне. При единой мысли об этом он чувствовал, что частица приходила в движение. Эссенция Ян пригодится ему в битве, но Кай все еще никак не мог опробовать свои силы. Сведения из черной книги было недостаточно, потому необходимо было опробовать свои теперешние возможности самому. Ян Кай изводил себя целыми днями, чтобы обрести единственную каплю эссенции Ян, и теперь, достигнув этого, он чувствовал полное удовлетворение, сердце его наливалось воодушевлением. В таком просветленном состоянии он опустился на землю, в медитации он провел почти всю ночь. Лишь ближе к приходу рассвета Ян Кай открыл глаза. Последние несколько дней он забывал о сне и пище и, хотя он многого достиг упорными тренировками и долгими медитациями, он почти довел свое тело до полного изнеможения. Но чтобы медитация протекала должным образом, следовало избегать подобных опасностей, угрожающих организму. Поднявшись и отряхнувшись от пыли, он побрел в сторону своего жилища. Едва добравшись до места, Ян Кай заметил, что дверь его хижины приоткрыта. Это заставило его насторожиться. Он отчетливо помнил, что когда он уходил, оставлял дверь плотно закрытой. Он осторожно приблизился, тихо отворил дверь. Ян Кай вгляделся в полутьму хижины. Увиденное поразило его до глубины души. То, что увидел он в своем жилище, было точь-в-точь сценой, взятой с какой-нибудь картины. Это не поддавалось описанию. В его хижине по-прежнему стояла одна только кровать, но в ней кто-то спал, девушка. Лунный свет, сочившийся сквозь дыры в крыше, скользил по спящей. В бледном ночном свете Ян Кай рассмотрел, что ее руки, покоившиеся на животе, были изящно сложены, а ее грудь вздымалась и опускалась при едва слышном дыхании. В лунном свете кожа девушки казалась белой, точно вся ее фигура была высечена из чистейшего льда, а волосы, рассыпавшиеся по подушке, отливали блеском черного оникса. Хрупкие плечи ее изредка вздрагивали во сне, и даже мочки ее ушей, кажется, чуть трепетали. Стройные ноги, тонкая талия, все ее изящное тело было открыто взгляду Ян Кая. Из-за вуали цвета крыла цикады он не мог рассмотреть ее лица, но синий камень на ее гладком лбу он заметил. Это было единственное ее украшение, недорогое, но столь ей подходящее, подчеркивающее ее холодную, чистую ауру. Смутный свет луны, разлившийся по комнате, казалось, придавал ее красоте еще больше совершенства. Своим обликом она была подобна бессмертной из лунного дворца. В нем не было ни единого изъяна, ни одной детали, что не излучало бы божественную ауру. На старой кровати она возлежала с такой безмятежностью, что, казалось, она никогда не проснется, не покинет деревянную хижину. Не в силах осознать, что происходит, Кай не мог смирить участившиеся удары сердца. Ян Кай был довольно скуп на эмоции, но зрелище столь потрясающее глубоко его тронуло. О нем он не сможет забыть и через 10 лет. Поддавшись любопытству, Ян Кай осторожно приблизился, сдерживая дыхание, смиряя сердцебиение, точно это могло разбудить ее. Подойдя ближе к кровати, расстояние между Ян Каем и спящей девушкой стало совсем незначительным. Он накинул ее спешным взглядом. Его догадка подтвердилась, перед ним была та самая девушка из учениц, которая почти сбила его с ног перед залом контрибуции на днях. Только аура была иной, теперь девушка излучала божественную, священную ауру. В тот день ученица показалась робкой и застенчивой, с окутывавшим ее ореолом свежести и очарования. Подняв голову, Ян Кай остановил взгляд на дырах в крыше, у него вырвался короткий смешок. Эти дыры, которые он никак не мог залатать, оказались совсем не бесполезными. Тихий смех Ян Кая разбудил лежащую всего в паре шагов от него Сянин Чан. Когда он опустил голову, оторвав взгляд от крыши, сестра наставника уже давно проснулась и смотрела на него, широко распахнув глаза. В ее сияющих глазах таились отблески смущения, переходящего в волнение и стыдливость. В мгновение ока Сянин Чан покраснела до ушей. К счастью, стояла ночь, и хотя лунный свет и освещал комнату, и следы смущения на лице Сянин Чан ускользнули от взгляда Ян Кая. Они молча взирали друг на друга, одна, все еще сидя на кровати, а второй, стоя напротив нее. Ян Кая терзали подозрения, в то время как Сянин Чан просто желала упасть в обморок, чтобы так избежать дальнейших неловкостей. Ее сердце было в смятении, она не думала, что может заснуть прямо здесь, забыв обо всем. Ян Кай чуть прокашлялся и, стараясь казаться юношей с одними благими намерениями, вопросил: «Любезная госпожа, как я должен к вам обращаться?» Непонятно, должна ли подобная фраза приходиться к ситуации или, может, настроению, но вопрос показался Ян Каю неуместным. Особенно сейчас, когда юные ученики остались наедине в комнате, освещенной одним лунным светом. Сейчас такой вопрос звучал, точно он спросил что-то из разряда: «Ну и как я должен обращаться к своей наложнице?» Полная бестактность. Лицо Сянин Чан густо покраснело, точно кровь прилила к коже, но она спокойно поднялась и села на кровати. Подняв руку, чтобы поправить волосы, она отозвалась: «Мой род носит имя Ся». Сянин Чан не осмелилась назваться полным именем. Сегодня, чувствовала она достаточно уронила собственное достоинство в чужих глазах. «Значит, госпожа Ся, Чем я могу помочь госпоже Ся? Если она не нуждается в его помощи, зачем тогда этому божественному существу не сходить до него и ждать его, Ян Кая, в его скромном жилище? После его вопроса Сянин Чан вспомнила о том, ради чего она пришла в хижину и поспешила достать сверток. Успокоившись, она промолвила: «Сегодня днем охотник из гор Черного Ветра искал вас. Он ждал до заката, но вы так и не пришли. Чувствовалось, он спешил домой, и я подошла к нему предложить помощь. Охотник сказал, что он очень вам благодарен за спасение жизни и попросил передать этот сверток. Он сказал еще, что придет сам поблагодарить вас». Услышав об этом, Ян Кай лишился дара речи. Он понял, что это был за человек, тот охотник из гор. Последний раз, когда Ян Кай был в горах Черного Ветра, он спас две жизни, охотника и его сына. Ян Кай принял сверток. Кивнув, он сказал: «Так вот что это». Незаметно для него Сянин Чан подняла глаза и окинула его быстрым взглядом. «Мне доверили передать вам это, и я прождала вас целый день, но вы...» Но он пришел так поздно, что ее сморил сон. Сянин Чан не могла набраться смелости, чтобы выпалить это вслух. Она не могла оправиться от смущения. Подумать только, она уснула в чьей-то чужой кровати. Ян Кай уже осознал всю суть происходящего. Уже смеясь в голос, он заметил: «Я доставил госпоже Ся множество неудобств, но обещаю, что в следующий раз я вернусь гораздо раньше». Сянин Чан не знала, сама ли она истолковала смысл последних слов иначе, чем нужно, или же ее собеседник намеренно выразился так, это не имело значения. И все же, это звучало странно, точно слова мужа, что-то обещающего своей жене. Прикусив губу, Сянин Чан отозвалась, в голосе ее сквозило недовольство: «Не имеет значения, рано или поздно вы вернетесь в следующий раз. Я передала вам то, что должна была, и теперь мне следует идти». Едва договорив, она вышла, покачивая бедрами. Шаги ее едва доносились до слуха Ян Кая, скоро ее фигурка вовсе исчезла из вида, и только сладковатый запах, тянувшийся за ней шлейфом, все еще витал в хижине. Юная госпожа Ся действительно отличалась излишней робостью. При одной мысли о видении в лунном свете, Ян Кай охватывало какое-то ощущение теплоты. Обернувшись, Ян Кай направился к свертку, оставленному охотником. Открыв его, Ян Кай обнаружил две длинные мантии цвета морской волны. Мантии были сшиты великолепно, шов ко шву, нить к нити, ткань покрывала роскошная вышивка. Ян Кай решил, что столь скрупулезная работа – дело рук жены охотника. Сколь добр был охотник. Не так давно Ян Кай почти изрешетил свое одеяние, и именно поэтому благодарный охотник преподнес ему столь нужные сейчас мантии. С легкой улыбкой Ян Кай сложил одежды и улегся на кровать. Этой ночью Кай спал беспробудно. Глава 37. Вызов. На следующий день Ян Кай проснулся от едва слышного стука в дверь. К тому времени, как он выбрался из кровати и открыл дверь, снаружи уже никого не было, но дальше, уже на значительном расстоянии от хижины, виделась знакомая фигура, стремительно удаляющаяся прочь. Ли Юньтянь. Что он мог замышлять? Озадаченный, Ян Кай не знал, что и думать, ровно до того момента, пока он не заметил письмо, оставленное у порога. Едва Ян Кай принялся за чтение, его охватили смешанные чувства. В письме было всего несколько слов. Несколько слов, написанных кровью. «Господин старший ученик, давно не виделись с вами. Надеюсь, господин старший ученик будет так любезен и выполнит просьбу младшего ученика и придет в лес Черных Ветров». Слова отливали светло-красным, несомненно, они выведены кровью, непонятно только, была это кровь птицы или человека. Ян Кай был уверен в том, что Суму был замешан в этом. На обратной стороне было выведено еще несколько слов, гораздо более грубых и резких, чем в первом письме. «Приходи, если кишка не тонка». Слова эти говорили о непомерной самонадеянности отправителя и ненависти, которую он щедро вложил в каждый слог, только бы подтолкнуть Ян Кая к ответному действию. Быть может, Суму попросту боялся, что Ян Кай не откликнется на его приглашение, поэтому он добавил еще пару слов на обратной стороне, чтобы такая подстрекательская уловка точно сработала. Ответ на вызов в порыве вспыльчивости – дело нередкое, и Суму уже не раз сталкивался с этим. Он уже давно привык к таким делам и охотно использовал это себе на пользу. Сжав проклятое письмо в кулаке, Ян Кай задумчиво покачал головой. Ян Кай не воспринимал записку Суму со всей серьезностью. Может, у Суму и были какие-то причины желать ему зла, но Ян Кай рассуждал совершенно иначе. У него были иные мысли на этот счет, иная цель. Суму и его дружке были нужны Ян Каю лишь для того, чтобы оценить, насколько он продвинулся в своих тренировках, и опробовать свои новые силы. Хотя его первые встречи с Суму нельзя было назвать приятными, впоследствии Ян Кай заметил, что Суму не такой отвратительный тип, как показалось сначала, но цену он себе набивал немеренную. С такими людьми всегда одно и то же: наладишь хорошие отношения, и они относятся к тебе, как к хорошему другу. Но если у тебя наметился враг из таких, они, как личинки на гниющих костях, не оставят от тебя и частицы. В последние дни Ян Кай не видел ни следа дружков Суму. Они, должно быть, пряталась от него по всем углам. Тем страннее видеть это письмо, слишком уж внезапно они решились вызвать его на новый поединок. Поначалу Ян Кай не собирался обращать внимание на Суму, но размышляя над этим за ежедневной обязанностью мести полы, он все же решил принять вызов. Суму, конечно, никакими выдающимися способностями не выделялся, своего он предпочитал добиваться нечестными путями. Как и сейчас, он решился пренебречь верховными правилами и вызвал Ян Кая на поединок не лично, а подстрекательской запиской. Выбор места поединка тоже заставлял задуматься. Лес Черного Ветра протянулся у подножья гор Черного Ветра. В таком сосняке легче легкого было избавиться от кого-нибудь ненужного. Хотя приспешников у Суму было не так уж много, один он сам чего стоил. В физических упражнениях тренировками он достиг уже 9-й ступени, Ли Юньтянь – 7-го, а остальные, по крайней мере, 5-го или 6-го. Ян Кай сомневался в победе, но такой поединок ему был просто необходим, чтобы постичь, насколько сильно он сам развился. А успехи у него, определенно, были гораздо более выдающимися, чем у обычных учеников. На дороге, ведущей от небесной башни к лесу Черного Ветра, его ждал сам Суму. Засады, по-видимому, не намечалось, он стоял в одиночестве, приняв самый доблестный вид, так и лучился энергией. Лицо Суму перекашивала уродливая гримаса при мысли о недавнем поражении, о том постыдном обмороке. Той ночью они даже не поняли, что произошло, его приспешники, подкравшиеся вместе с ним к хижине Ян Кая, вдруг стали терять сознание. Внезапно, непостижимо, пришли в себя они только на следующее утро. Пусть было и лето, и сон на открытом воздухе им ничем не угрожал, но за ночь к ним слетелись комары. Когда Суму и другие очнулись, все их тела они были усыпаны сотнями укусов. Немеренное количество комаров насытилось их кровью той ночью. Пару дней и Суму, и его дружки оставались прикованными к постели, неведомая слабость не отступала. Едва они вылечились, Суму и все те ученики, которых он принял под свое покровительство, бежали из небесной башни. Если нельзя причинить вреда Ян Каю, почему бы вовсе не удрать из этих мест? Вчера, когда Суму доложили, что Ли Юньтянь освоил первые навыки боевых искусств, жажда мести в его сердце воспламенилась с невероятной силой. Он отправил Ли Юньтяня с вызовом на поединок в лесу Черного Ветра. Причиной тому, что бой проводился там, было то, что Суму не сильно надеялся на Ли Юньтяня. Если он навлечет на себя позор проигрышем Ян Каю, остальные стекутся поглазеть на это действо. А что до правил, да горят они синим пламенем, эти правила. Он хотел только одного – втоптать Ян Кая в землю. Если не дать волю чувству мести, охватившему все его существо, он совсем обезумеет. Едва он вынырнул из потока мыслей, бушующих в голове, взгляд его зацепился за фигуру Ли Юньтяня, торопливо поднимавшегося к нему. «Ты принес ему записку?» В глазах Суму сверкали отблески безумия. «Да, прекрасно. Дождемся теперь, пока этот ублюдок объявится». Но сколько бы они ни ждали, Ян Кай так и не появился. На лице Суму читалось нетерпение. Он еще потоптался на месте и, наконец, в раздражении бросил. «Может быть такое, что у этого ублюдка не хватит смелости прийти?» Только он выругался, как из груди Ли Юньтяня вырвалось короткое восклицание. «Взгляните, господин Су, кто-то идет». «Что?» Все внутри у него перевернулось при мысли о том, что Ян Кай идет сюда, навстречу своей смерти. Но едва он бросил взгляд на приближающуюся фигуру, он понял, что это не Ян Кай. «Господин Су, это люди из Грозового дома», — отчеканил Ли Юньтянь, не сводивший взгляда с приближающейся группы. А во главе их, кажется, Чен Шаофэн. Чен Шаофэн холодно заметил Суму, обратившись лицом к подходящим. С важным видом к ним приближались люди из Грозового дома во главе с Чен Шаофэном. «Господин Су, уйдем отсюда, еще столкнемся с ними», — в голосе Ли Юньтяня сквозило сомнение. Он слышал, между Суму и Чен Шаофэном произошло что-то. В физических упражнениях оба почти достигли высшей ступени и за последние годы не раз перешли друг другу дорогу, и у обоих все еще держалось равное число поражений и побед. Стоит им сойтись сейчас, и стычки не избежать. Что значит, еще столкнемся с ними? С прохладцей в голосе осведомился Суму. Хватит ли у него умения заставить меня сдвинуться с места? Ли Юньтянь промолчал. Другого ответа он не ожидал. Суму был настоящим гордецом. Разве мог он уступить дорогу другому? Но с Чен Шаофэном шло довольно много людей, и если бы пришлось драться, Суму и его товарищам ничего, кроме страданий, не предвиделось. Пока они перебрасывались словами, Чен Шаофэн уже заметил их издалека, и черты его лица заметно смягчились. С выражением полного радушия он обратился к спутникам, следовавшим за ним. Шаг их заметно ускорился. Несколько мгновений спустя они поравнялись друг с другом. Хотя Суму и его товарищи занимали дорогу, ведущую к лесу Черного Ветра, дорога эта пересекала пути к Грозовому Дому и Багряному Клану. Она вела и мимо Небесной Башни с близлежащими домами. Получалось, что Суму буквально перегородил дорогу Чен Шаофэну. Я недоумевал, кто осмелился встать на моем пути. Оказывается, Суму здесь такой смельчак. Вкрадчивым голосом начал Чен Шаофэн. Приблизившись, он смерил Суму презрительным взглядом. Суму лишь закатил глаза. С места он и не подумал сдвинуться, и, прямой, как дротик, все еще возвышался посреди дороги. Всем видом он выказывал, что он не желает, чтобы его тревожили. Столь вопиющее пренебрежение не пришлось по душе Чен Шаофэну. «Юный Чен», — зазвучал нежный голос, — «какое неуважение к тебе». Мелодия эта была приятна на слух, но подчиняла какому-то безудержному чувству. Обернувшись на звучание голоса, Суму увидел девушку, стоящую за Чен Шаофэном. Накидка ее была распахнута, обнажая розовую кожу плеча, излучавшую ауру, что навевало мысли о фарфоре, о кукольной изысканности. Юбка едва закрывала ягодицы, белые ноги оставались полностью обнаженными, и только хрупкие стопы были облачены в простые туфли. Свет играл на миниатюрных, точно выточенных из драгоценного камня пальцах рук. Отблески солнечных лучей сверкали в обворожительных глазах. Глава 38. Хумэйр. Суму и незнакомка были почти ровесниками, но походка ее была уже совсем как у взрослой женщины, грациозная, с плавным покачиванием бедер. При каждом ее движении от нее словно исходили волны обольстительной энергии, кружа головы всем, кто только видел ее. В столь юном возрасте она уже обрела облик взрослой женщины, но пока это казалось несколько неестественным. Хумэйр. При взгляде на нее выражение лица Суму невольно изменилось. Губы вытянулись в широкую улыбку, взгляд же не мог оторваться от ее фигуры. У него чуть слюни не потекли. Если даже Суму дошел до такого состояния, что говорить о Ли Юньтяне и остальных? Их взгляды, подобные неуемным стрекозам и цикадам, облепили Хумэйр. Чем дольше они не могли отвести глаз от ее развитого тела, тем больше сбивалось их дыхание, и все внутри переворачивалось наизнанку. Хотя здешние места не страдали от недостатка подобных красавиц, и Хумэйр было всего 15 лет, но даже ее нежная кожа дышала удивительной свежестью, которой не добиться лучшими притираниями и кремами, что делало ее облик еще более неотразимым. Ли Юньтянь и другие только входили в период половой зрелости, потому их неуемная энергия сейчас просто закипала при взгляде на столь впечатляющее зрелище. Но жадные взоры учеников Небесной Башни нисколько не смутили Хумэйр. Напротив, подобное внимание даже доставляло ей удовольствие. Мимолетным жестом коснувшись губ, она заговорила. «Кажется, юный Су узнает меня». Суму чуть прокашлялся и попытался принять невозмутимый вид. Несколько покраснев, он отозвался. «Действительно, узнаю».